Глава 19. Ответ первого генерала. Где ее нашли? Вблизи гор, на самом краю дворцового комплекса. От ее тела продолжает идти дым и одежда. Позовите первого генерала. Это входит в зону его ответственности. Уже отправили людей. Куда ее нести? Эй, это не она ли? Тише, не видишь, кто рядом? Это люди вдовствующей императрицы. А они-то что здесь? Его величество идет. Почему ее тело дымится? Первый знакомый голос. Разъяренный и, кажется, взволнованный. Ваше величество, ее нашли у самых гор во время грозы, возможно... Несите во дворец, живо! Тишина. Кажется, мое тело больше не принадлежит мне. Вытерпеть такую боль было просто невозможно. Но почему сейчас я ничего не чувствую? Пытаюсь открыть глаза. В покоях полумрак из-за прикрытых штор. И сильно пахнет лекарственными травами. Этот аромат не просто витает в воздухе. Мое собственное тело — вот что источает данный запах. А это что? Почему моя грудь забинтована? «Ваше высочество!» Изумленный голос Алине звучит словно издалека. Затем герцогиня подбегает ко мне, заметив движение на кровати. «Ваше высочество!» И она начинает плакать, не в силах смотреть на меня. «Алине, что произошло? Почему ты плачешь?» Испуганно спрашиваю я. «Неужели Сюйкай отменил свое обещание, решив, что я пыталась сбежать?» «Ваше высочество, зачем вы это сделали? Я слышала все их разговоры, пока сидела в своей комнате. Вы сами побежали навстречу молнии. Вы захотели умереть? Почему вы не сказали, что вам было так нестерпимо плохо? Как вы могли так поступить с теми, кто беспокоится о вас, ваше высочество? Пообещайте, что больше никогда так не сделаете!» Плачет герцогиня, а я понимаю, что она не знает. Не знает, зачем я это сделала. «Я не могу тебе этого пообещать, Алине!» Осторожно приподнимаясь на локтях, напряженно глядя вперед. Тело вроде слушается. Никаких осложнений я не ощущаю, что не может не радовать. «Что? Что вы такое говорите? Вы теперь все время будете смерти искать?» Начинает кричать на меня герцогиня в порыве праведного гнева. «Тише, девочка». Мягко кладу ладонь на ее руку, не желая, чтобы сюда еще кто-нибудь пришел. «Я не планирую искать смерти. Я планирую стать сильной настолько, насколько это возможно». «Вы хотите стать сильнее? Вы пролежали в постели целый день. Когда вас привезли сюда, вы были на грани смерти. На вашем теле такой ожог, и ваше состояние... Я не уверена, что та молния не повлияла на вашу психику. То, как вы ведете себя, это ненормально». «Алине», крепко сжимая ее руку, заставляя тихо вскрикнуть и умолкнуть наконец. «Давай по порядку. Что у меня за ожог?» «На груди», — послушно отвечает герцогиня, опуская взгляд. «Со стороны сердца. Вдовствующая императрица этой ночью вернулась во дворец с какой-то склянкой, и его величество немного успокоился. Вас перебинтовали, и с тех пор никто не видел, что стало с вашей кожей. Но, судя по всему, эта мазь имеет какой-то обезболивающий эффект. Вы совсем не показываете признаков...» «Его величество успокоился?» Уточняют, зацепившись за слова. «Выходит, вдова принесла то же средство, которое помогло Сюйкаю избавиться от шрамов. Теперь мне понятно, насколько беспощадны молнии и как тяжелы тренировки с использованием этого небесного бедствия. Если бы не пилюля Байдзюня, вполне возможно, я бы и впрямь умерла. Я не знаю, что за отношения у вас с императором Севера, но пока вы лежали без сознания, он вел себя так, словно вы являетесь очень важной персоной в Холодном дворце. Ни с того ни с сего вдруг делится Алине. Весь вчерашний день за вами ухаживали лучшие лекари, а сегодня с утра мне позволили быть рядом с вами и следить за вашим самочувствием. «Что со вторым генералом?» — спрашиваю, собравшись с мыслями. «Со вторым генералом? Не знаю. Почему вы спрашиваете о нем?» — хмурится Алине. «То есть Сюйкай не узнал, кто надоумил меня сделать это?» «Хорошо. Я бы не хотела, чтобы Байдзюнь пострадал. Потому что его нет рядом с тобой». Нахожу логичный ответ на вопрос герцогини. «Обычно ты приходила в его сопровождении или в сопровождении его брата?» «Да, но сейчас они все на совещании. Кажется, у Севера появились какие-то проблемы на границе. Я уже почти неделю слышу обрывки фраз о переносе войск на запад. Соседи начали проявлять активность? Это помощь или совпадение?» «К слову о тех, кто появляется рядом со мной. Ваше Высочество, я тут кое-что обнаружила. Даже не знаю, как бы это объяснить», — мнется Алине, вызывая во мне тонну любопытства. «Говори как есть», — предлагаю коротко. Тогда герцогиня поднимается, подходит к окну и открывает шторы, впуская в комнату дневной свет. А затем возвращается к моей постели и произносит негромко. «У меня в платье на днях появилось вот это. Понятия не имею, что это, но пахнет, как какое-то целебное средство». И перед моим изумленным взором из кармана Алине появляется маленькая пилюля, идентичная той, что была передана мне вторым генералом. Я не рискнула попробовать, решив, что эту вещь специально подбросили недоброжелатели, но сохранила на всякий случай. «Дай ее мне». Я требовательно вытягиваю руку и получаю свое сокровище. Байдзюнь позаботился о том, чтобы я имела возможность впитать силу молнии еще раз, на случай, если его передвижение ограничит. «Что это, Ваше Высочество?» — напряженно спрашивает Алине. «Это подарок друга. Никому о нем не говори. Иначе у друга будут большие проблемы». Внимательно смотрю на герцогиню и дожидаюсь кивка. Затем убираю пилюлю под наволочку подушки и облегченно выдыхаю. Уверена, второй раз это будет проще. Опускаю взгляд на свою ладонь, ощущая покалывание на кончиках пальцев. Если даже после первого раза я ощущаю немалый заряд в своем теле, то что будет после второго? Кажется, я становлюсь мазохисткой. «Вы даже не смотрите туда!» Неожиданно всхлипнув, замечает герцогиня. «Вы уже смирились с тем, что ваше тело теперь изуродовано?» Поднимаю брови и перевожу взгляд на свою забинтованную грудь под легкой ночной сорочкой. «Алине, шрамы меня не пугают, если они не на моем лице», — отвечаю спокойно. «В конце концов, видеть их будет только мой муж». Встретившись с ней глазами, застываю, осознав, что именно сказала. «Вы еще надеетесь?» То ли изумленно, то ли озадаченно, но точно потрясенно, переспрашивает Алине. А затем из коридора доносятся голоса, и дверь в мои покои — открывается. Сюйкай смотрит прямо на меня, и его взгляд настолько пристален, что мне становится неловко. Почему она сидит? Разве лекарь не говорил, что принцесса должна лежать? Жестко, почти грубо спрашивает он у герцогини. Я не могла остановить ее, когда... Мямлит Элине, испугавшись такого напора. Оставьте нас. Все. Отрезает Сюйкай, и его многочисленная свита вместе с герцогиней выходит из моих покоев. Судя по всему, вы поправились. Произносит он, подходя к моей постели. Вашими стараниями. Осторожно киваю, не понимая, чего от него ждать. Задавать вопрос, зачем вы это сделали, полагаю, бессмысленно. Режет император каждым словом. Я хотела проверить, смогу ли выдержать удар молнии с моим уровнем техники. Решаю ответить честно, чтобы между нами не было недомолвок вроде «на самом деле я хотела убить себя». Это не так. Я не хочу, чтобы ко мне относились как к поехавшей умом смертнице. «Кто вам сказал, что так можно делать?» Задает четкий вопрос Сюйкай, и я, наконец, понимаю, что я на допросе, а не в компании заботливого опекуна. Становится немного легче. Прошу прощения, но... Все вокруг буквально кричит об этом. Отвечаю аккуратно. А когда император сводит брови, демонстрируя недовольство, поясняю. Вы — повелитель грозы. У вас грозовая дюжина генералов. Все вы можете использовать силу молний. Я чуть развожу руками, как бы намекая, что ошибиться тут трудно. И никто мне об этом не говорил, так что обвинять можно только мою смекалку. Вроде неплохо получилось. Не понимаю только, купился ли Сюйкай. Это чудо, что вы не умерли. Почти по слогам произносит его величество, не отрывая от меня напряженного взгляда. Это воля небес. Слабо улыбаюсь, желая напомнить о своих связях. Так хотели получить защиту от меня. Прищурившись, холодно уточняет Сюйкай. Так хотела получить защиту. Исправляю его вариант. Вынести Сюаньцзюня с одного удара я хочу намного больше, чем затевать бой с Сюйкаем. В конце концов, с последним я не справлюсь в любом случае. А первого генерала можно застать врасплох. Я запрещу вам любые передвижения по территории дворцового комплекса. Склонив голову набок, произносит Сюйкай. И как-то мягко произносит. Мне даже чудится в этом ответе. Решаю не циклиться на странные мысли и отвожу взгляд. Значит, я буду смиренно ждать случая, когда молния ударит ровнёхонько в мою спальню. Аяне. Выдохнув, Сюйкай опускает голову. Я не трону вас, если вы так не хотите этого. Но прошу, не ставьте меня в такое положение. В какое положение? Пытаясь угнаться за его мыслью. Когда я вынужден думать о вашей безопасности в моем дворце, вместо того, чтобы думать о безопасности своего народа на границе, отвечает его величество. Значит, Алине верно расслышала. У севера какие-то проблемы с Западом. Почему он так смотрит на меня? Поджимаю губы, вновь отводя глаза. «Я не хотела отвлекать вас», произношу в итоге, признавая за собой небольшую долю вины. «Все эти дни он был вымотан, а я добавила ему хлопот. Но кто бы знал, Почему меня вообще беспокоит данный факт? Я искренне рад это услышать. Чуть тише отвечает Сюйкай, и наши глаза вновь встречаются. Да что же это? Почему он так смотрит? И почему внутри меня что-то отзывается на этот взгляд? Император вдруг поворачивает голову к двери и, поднявшись, делает шаг от моей кровати. А я с легким изумлением пытаюсь понять, когда это он успел присесть на нее. «Ваше Величество, она действительно покинула столицу!» Стремительно входя в мои покои, произносит Сюаньцзюнь и направляет на меня ледяной взгляд. «Значит, это все-таки она», — протягивает Сюйкай, чье выражение лица моментально меняется. Хмурюсь, пытаясь понять, что происходит. «Вы умеете выбирать себе сообщников, принцесса Аяне», изображая на лице нечто очень далекое от улыбки, говорит Сюаньцзюнь. Байцзюнь молчит, глядя куда-то мимо меня. «Так о чем вообще речь? О чем он говорит?» Поворачиваюсь к Сюйкаю. «Вы можете молчать, но я способен догадаться, кто вас надоумил бросаться под молнию», сухо отвечает Его Величество. «К тому же время для прогулки было выбрано просто отвратительное». Он криво улыбается. «Матушка не перестает меня удивлять». «Вдовствующая императрица никак с этим не связана», говорю, нахмурившись еще сильнее. «Не отрицайте. Все слишком очевидно», отмахивается от меня Сюйкай, даже не делая попытки прислушаться. А до меня доходит его логика. И впрямь все слишком очевидно. Поворачиваю голову и смотрю на второго генерала, продолжающего игнорировать мое присутствие в комнате. Он специально устроил все таким образом. «Вы смотрите на моего брата, ожидая его заступничества за вашу благодетельницу», фыркает Сюаньцзюнь, кажется, очень довольный тем, что мачеху императора явно ограничат в возможностях после этого случая. «Я смотрю на вашего брата, изумляясь тому, что хоть у кого-то среди присутствующих есть чувство такта», отбиваю с холодом. Затем поднимаю брови, когда до первого генерала так и не доходит. Перевожу взгляд на Сюйкая. «Покиньте покои принцессы!» Неожиданно резко требует император, только сейчас, видимо, вспомнив, что я все еще не одета, и присутствие посторонних мужчин в моей комнате, пока я в кровати, просто неприемлемо. Если честно, удивлена. Не думала, что результат будет таким. Полагала, Сюйкаю плевать на то, насколько смущающей была вся эта ситуация. Я думала, что дело закончится очередным оскорблением. «Ваше Величество, кто там чего не видел? Ее одежда была почти вся в подпалинах», протягивает Сюаньцзюнь, даже не думая, что требование императора прозвучало серьезно. «Немедленно покиньте спальню моей наложницы», повышает голос Сюйкай, явно не на шутку разозлившись на своего ближайшего друга. Байцзюнь спокойно идет к двери, а Сюаньцзюнь медленно делает шаг назад, недоверчиво глядя на императора. «Ты кричишь на нас из-за нее?» Изумленно переспрашивает он. «Кем она стала для тебя?» «Ее статус тебе известен», — чеканит Его Величество, с холодом глядя на своего первого генерала. «Это же фикция! Нам всем прекрасно известно, что вы...» Сюаньцзюнь переводит взгляд на меня, а я едва заметно усмехаюсь. «О да, этот момент я буду вспоминать со смаком». Кажется, моя реакция выводит первого генерала из себя. Но сказать об этом он не успевает, потому что воздух в комнате начинает трещать от напряжения. Пораженная смотрю на Сюйкая и еще больше изумляюсь. Он взбешен. По-настоящему взбешен. Байдзюнь хватает брата за локоть и выводит из покоев, после чего за ними закрывается дверь. «Я благодарю вас», — произношу негромко, опустив голову. «Ваш ожог. Дайте взглянуть». Резко бросает император и вновь разворачивается ко мне. И пусть его гнев сдержан, а на лице застыло бесстрастное выражение, я четко вижу, как трудно ему дается это показное спокойствие. Постойте, что он сказал? Резко прикрываюсь одеялом. «Вы высокого мнения о себе», — сухо отрезает Сюйкай, следя за моими действиями. «Но меня интересует только ваш ожог». «Я могу осмотреть его без вас», — заверяю со всей искренностью. «Мазь должна была подействовать, и я хочу увидеть результат. К вашему обнажению это не имеет никакого отношения». «Имеет. Прямое». «Аяне». «Ваше Величество, пригласите лекаря, и ему я все-все покажу». Вновь заверяю честно, но в одеяло вцепляюсь со всей своей силы. Сюйкай плотно закрывает глаза и медленно выдыхает. «Без разницы», — бросает в итоге и выходит из моих покоев. Ошеломленная происходящим до глубины души, я еще некоторое время смотрю ему вслед. Если смотреть с точки зрения человека, прошедшего через то же, что и я вчера, только много раз, то его желание посмотреть на ожог вполне понятно. Однако это грудь. Не хочется заострять внимание, но все же грудь, мягкость которой он ощутил на себе 2 дня назад. И теперь предоставлять ему возможность рассматривать уродливый шрам от ожога? Нет. Резко мотаю головой, решительно не принимая такой ход событий. При всей моей выдержке — нет. Спустя некоторое время осторожно выбираюсь из своего укрытия и спускаю с плеч ночную сорочку. Затем начинаю разматывать бинт. Смотрю на место ожога. Не то чтобы я не была рада результату, но я ожидала большего от молнии. Или меньшего от чудодейственного лекарства вдовствующей императрицы. Шрам есть. Но в том-то и дело, это шрам, заживший, бледный, похожий на кляксу на левой стороне моей грудной клетки. С этим не то, что можно жить. С этим можно ходить на балы без глубокого декольте. Некоторые фасоны нарядов вполне себе справятся с задачей прикрыть эту метку. Так и буду ее называть — метка молнии. Не могу предположить, что шрам и вовсе сойдет на нет, если я продолжу пользоваться средством вдовы. В конце концов, на торсе Сюйкая кожа гладкая и мягкая, несмотря на его тренировки в секретном зале молний. Как я решила называть про себя то загадочное место. Облегченно выдохнув, натягиваю сорочку. А затем ловлю себя на странные мысли. Это вообще нормально? Почему моя реакция такая спокойная? Разве я не должна сейчас слить слезы, сокрушаясь над своей испорченной, пусть и на время, красотой? Несколько секунд пялюсь в пространство, а затем ложусь в кровать и закрываю глаза, решив не тратить силы на этот странный анализ. Оздоровительный сон — то, что мне сейчас нужно больше всего. Над остальным буду думать потом. Когда просыпаюсь в следующий раз, в моих покоях горят свечи, потому что за окном уже темно. Сейчас явно поздний вечер. Приподнимаюсь на локтях и с удовольствием подтягиваюсь, а затем улавливаю запах. Еда. Тут же спрыгиваю с постели, Моментально запутавшись в распущенном бинте, который я забыла вернуть на место днем и который теперь опутывает едва не все мое тело, отбрасываю ткань в сторону, иду к столу и усаживаюсь в кресло. А затем начинаю поглощать пищу, в буквальном смысле, не разбирая, просто забивая живот едой. Настой из душистых трав, стоявший под крышкой в пиале, завершает мою варварскую трапезу, и я с удовольствием откидываюсь на спинку кресла. Несколько минут просто сижу, радуясь бытию и вообще самой возможности жить. А потом начинаю испытывать нечто странное, словно легкий жар, безобидный, даже немного приятный. Улыбаюсь самой себе. Возможно, это заряд молнии бродит сейчас по моему организму, насыщая кровь. Сижу еще пару минут, и улыбка медленно сползает с моего лица. Нет, это не тот жар. И вовсе непоглощенная сила сейчас бродит внутри меня. Резко выдыхаю, схватившись за подлокотники кресла. Меня отравили. Это любовный яд.